«О!» — озадаченно понюхал француз кончик змеевика. «Так точно!» — подтвердил председатель. «Похоже, месье арендатор того. Свободный человек в свободной стране имеет право». «Ты в какой школе, какой язык учишь?» — спросил у Леона. «Английский?» — Леон подумал, что «учишь» — это сильно сказано. Председатель выглянул во двор. Там было пусто и ветрено. Видимо, Оренька увела журналистку далеко. Леон не кстати вспомнил про чернобыльского волка. «Спроси у них, закончили в доме? Хочу провести их по деревне». Леон, как камни ворочая во рту чужие слова, спросил. Французы вряд ли поняли, но радостно закивали. Вероятно, зайцы представлялись им настоящим журналистским Эльдорадо. Они были готовы идти куда угодно. Из их реплик Леон, как из мата банных строителей, выловил пару понятных слов «фантастик» и «Европа». «Они говорят», — с гордостью объяснил председателю, «фантастик, что здесь Европа». «Европа?» — спросил председатель. «Какая Европа?» «А, Европа! Ну, в самом деле, Европа исконная, эстонская земля, твою мать, действительно фантастик!» На крыльце встретились с переводчицей и начальницей. «Успешно!» — полюбопытствовал председатель. «Очень стеснительная. В поле пришлось отвезти. Славная переводчица все больше и больше нравилась Леону. Пчела ее ужалила». «Ну да», — повеселел председатель, ласково взглянул на пригорюнившуюся француженку. «Скажи ей, нет арендатора. Уехал арендатор. Мы же не предупреждали, что будем. В соседний колхоз за комбикормом поздно вечером вернется». Пока Оленька переводила, на главной и единственной Зайцевской улице появился Егор. Он шел от сожженной кузницы, нес на плече ржавую косу на обугленном черенке, очевидно, обнаруженную среди недогоревшего хлама. Был он, естественно, в ватнике, естественно, черен и сумрачен, как Отелло после разговора с Яго, и, естественно, в тяжелых, как бы чем-то наполненных, штанах, и двигался, естественно, коленями назад, так как иначе попросту не умел. Егоров никак не отреагировал на наведенные жужжащие видеокамеры. Шагал неотвратимо и безучастно, с косой на плече, как смерть. Французы заволновались. «Интересуются, кто такой и можно ли с ним поговорить?» — спросила Оренька. «Егоров, местный колхозник», — почесал шею председатель. «Николай Егорыч!» — махнул рукой. «Будь друг, подойди к нам». Молча, не меняя выражения лица, оно у него всегда было одно единственное, косой по ногам, Егоров приблизился к крыльцу, снял с плеча ржавую косу. Неужто сейчас французов, как рожь, у Леона аж дух захватило? «Федорыч!» — тусклым, ничего не выражающим голосом обратился Егоров к председателю, не удостоив стрекочущих камерами французов взглядов. — «Не уберешь обанного арендатора, сожжем кобаной матери, как кузню!» И, развернувшись, чудом не снеся ни кстати подсунувшемуся сбоку французу ржавой косой, как гильотиной, башку, двинулся восвоясь. «Они хотят подарить ему сувенир и задать несколько вопросов», — быстро проговорила Оленька. «Просят перевести, что он сказал». «Какие тайны!» — махнул рукой председатель. «Николай Егорыч, погодь! Тут тебе иностранцы, журналисты хотят вопрос задать». Спешить Егорову было некуда. Он вернулся. Француз проворно сунул ему в скрюченную черную руку синюю пачку сигарет «Галуаз». Они интересуются, как он, африканец, относится к политике реформ, проводимой президентом, что лично ему, колхознику, сулят новшества, вводимые российским правительством, каким ему видится будущее России, не намеревается ли он в связи с ликвидацией железного занавеса, как многие евреи, греки и немцы, репатриироваться на историческую родину в Африку, как горох сыпанула Оленька.